тот день он был ответственным лицом за кормление снежных раванос. Поскольку эта задача всегда была очень опасной, а он не возвратился к положенному времени, женщина, ученик спустилась к озеру, чтобы найти его. К сожалению, в тот же самый момент появился темный нефритовый снежный король-дракон. Зверь проглотил ее в одно мгновение. Холодное озеро весны было непостижимо глубоким. Ян Чжань много лет рос и становился все сильнее и сильнее, но все еще не мог нырнуть на дно озера. Вот так и прошло 50 лет. Ян Чжань даже начал думать, что зверь больше никогда не появится. Тоска в его сердце не утихала, и Ян Чжань создал небольшую конструкцию над озером, которая подавала ему сигнал о волнениях на поверхности озера. В момент, когда он формировал заготовку меча, пришло сообщение от сигнальной конструкции, и Ян Чжань бросился в сторону подземной пещеры, чтобы убить дикого зверя. Проревев, темный нефритовый снежный король-дракон развернулся, чтобы проглотить рассыпанный на водной поверхности корм. Его длинные бакенбарды аккуратно плавали у его пасти. Один из его усов проворно протянулся к мешку корма, который Пен-Пен уронил при паническом бегстве. Ус обернулся вокруг горловины мешка и медленно подтянул его к пасти. Доев корм, хищный темный нефритовый снежный король-дракон был все еще голоден. Такого объема пищи было едва достаточно, чтобы заполнить трещины в его зубах. Два его глаза размером с фонарь медленно повернулись вокруг, чтобы сосредоточиться на Пен-Пене, который дрожал, забившись в угол. Плоп. В это мгновение из ниоткуда появилась шелковая тонкая леска с куском мяса, висящим на крючке. Он плюхнул, упав на поверхность озера. Видя, как кусок мяса доставили прямо к его порогу, темный нефритовый снежный король-дракон без опаски проглотил крючок, леску и грузило. Зверь никогда прежде не видел крючка, поэтому он, естественно, не опасался этого. Затем, как ни в чем не бывало, его два длинных уса продолжили свое движение к Пен-Пену, который побелел, как лист бумаги. Руа. Темный нефритовый король-дракон внезапно почувствовал, что появилась странная сила, захватившая все его тело. Чувствуя эту неудобную сдерживающую силу, он заревел. По мере того, как шло время, он почувствовал, что слабеет. Около 90% его общей силы уже исчезло. И тут он запаниковал. Темный нефритовый король-дракон яростно взревел и попытался нырнуть в глубины озера. Этот дракон обладал чрезвычайно сильным телом. Даже ограничительная сила белой нефритовой удочки 2 го-класса не могла в полной мере сдержать его. Бэй Фэн был очень напряжен. Хотя он всего лишь смотрел на леопарда через подзорную трубу, он вполне мог себе представить, что этот зверь был огромным. 1. Ощущая огромную силу, передающуюся через удилище в его руках, Бэй Фэна не был уверен, что он в состоянии вытащить такого зверя. Но эта сила пока была в пределах его способности сопротивляться. Когда система была модернизирована, Бэй Фэн понял, что возможности удилища, а также и его способность уменьшать вес рыбы, тоже были улучшены. Фиолетовая бамбуковая удочка 1 класса могла снизить степень силы до 10%. Другими словами, объект, который взвесил 10 бзин, будет простым 1 бзин в руках Бэй Фэна. Остался единственный вопрос, сколько силы аннулирует белая нефритовая удочка. 1 етен, идиома, относится к провалу или неспособности видеть большую картину. Глава 117, мужские слезы. Черный король-дракон, который попытался резко уйти в глубину озера, почувствовал, что больше не может погружаться. Он сделал безумный рывок в попытке дальнейшего погружения, приложив для этого все оставшиеся силы. А получилось, что он вообще не мог плыть. Крючок в его животе, казалось, слился со всем его телом. Даже при том, что король использовал всю свою силу, он не мог избавиться от него. Другими словами, если бы его задерживала просто часть его плоти, за которую зацепился крючок, он бы ее уже оторвал. Темный нефритовый снежный король-дракон жил чрезвычайно долго и сумел развить некую форму аналитического мышления. Он понял, что пока не порвет леску, не сможет убежать. Ни медля ни секунды, король-дракон начал грызть леску острыми зубами. Это было совершенно бесполезно. Леска была чрезвычайно тонкой, и гигантскому зверю было трудно ее укусить. Кроме того, даже когда ему действительно удавалось поймать леску на зуб, он не способен был ее перекусить. Самым неприятным для зверя была непреодолимая тянущая сила, медленно поднимающая его к поверхности воды. Принимая во внимание его размеры, вес и силу, только ограничительные масштабирующие свойства рыболовного крючка, снасти и белой нефритовой удочки Бэй Фэна, позволяли вытягивать его подобным способом. К сожалению, в жизни не было никакого «если бы». С этим жалким количеством оставленной силы зверь просто не способен был бороться с Бэйфэном. Хуа-хуа. Массивное тело темного нефритового короля снежного дракона медленно всплыло. Огромное количество воды соскользнуло с черных чешуек существа и рассыпалось яркими брызгами по берегу. Температура вокруг озера вновь резко понизилась. Это заставило дрожащего Пен-Пена поднять голову и удивленно оглянуться. «А мой бог, что это?» Пен-Пен с ужасом смотрел на происходящее. Гигантский темный нефритовый снежный король-дракон медленно поднимался в воздух, отчаянно молотя конечностями пустоту. Тонкая нить, которая уходила от него вверх, казалось, могла порваться каждый раз, когда происходил яростный рывок туши. Но как зверь не боролся, он был бессилен что-либо изменить. В потолке пещеры внезапно появился расширяющийся черный вихрь, который понемногу втягивал темного дракона. «Ах, останься для меня!» Крик ярости прозвучал из-за спины Пен-Пена, и через мгновение он был уже без сознания. Этот крик был своего рода специфическим голосовым методом, который нельзя было заблокировать. Крепкий старик, окруженный огненным кольцом, появился на берегу озера. Ему довелось увидеть очень странное зрелище исчезающего черного зверя, подвешенного в воздухе и отчаянно молотящего всеми лапами. Оставалась только часть его головы. Толстые мышцы тела Янчжена отчаянно напряглись, и из него вырвалась невероятная аура доминирования. Расшатанное тело старика внезапно выросло с невероятной скоростью. Его морщинистая кожа выровнялась и превратилась в здоровую бронзу. Его волосы серого цвета стали чернильными и сочными. За один взмах ресниц старый Янчжань превратился в молодого человека, каким он был в его 30 лет. Единственной разницей были глубокие глаза этого молодого человека, который, казалось, испытал все превратности жизни. Молот захвата небес. Сущность Янчжэня была похожа на властного огненного дракона, с гордостью поднимающего голову, словно он вот-вот вырвется из его кожи. Более чем 20-метровый огненно-красный ореол появился вокруг большого молота в его руках, и он бросил его с ужасающим грохотом к обнаженной голове темного короля дракона. Это был самый сильный удар Янчжэня за всю его жизнь. К этому удару он готовился более 30 лет. Этот удар был вершиной его силы, образованной сочетанием его сущности, духа и ци. В нем воплотилась его решимость победить всех. Даже если бы перед ним была гора, она все равно была бы разбита. Бам! Обездвиженный темный нефритовый снежный король дракон мог только беспомощно наблюдать, как огромный молот врезался в него. С оглушительным звуком его череп был на 1/3 смят в результате критического удара в голову. Обильное количество крови потекло из пасти существа, заливая поверхность озера красным. Ощущая кровь, бесчисленное количество холодного снежного льда Араванас безумно устремилось к поверхности. Они набросились на красную жидкость и пили ее огромными большими глотками. Янчжань едва успел восхититься силой своего броска. Темный нефритовый король-дракон уже был втянут в черную воронку и полностью исчез из этого мира. После этого исчезла и черная воронка. Лутонг, темный нефритовый король-дракон мертв. Теперь ты можешь отдохнуть в покое. Янчжань душили эмоции. Не было никакого сомнения в том, был ли мертв король-дракон или нет. Этот бросок и удар были не так просты, чтобы просто сделать вмятину на голове дракона. Более чем 1/3 атрибута огня Янцы старика была вложена в удар. Этого количества Янцы огня было достаточно, чтобы изжарить мозги презренного зверя в обугленную кучу мяса. Единственная жалость, что Янчжань не в состоянии расколоть голову темному нефритовому снежному королю-дракону собственными руками. Несмотря на это, сердце старика наконец успокоилось. Этот мужественный человек, который быстрее пролил бы кровь, чем слезы, сейчас горько рыдал, поток горячих слез струился по его постаревшему лицу. Мужчина редко проливает слезы. Это случается лишь тогда, когда ему действительно больно. Властная аура вокруг старика исчезла, и он вернулся к форме обычного пожилого мужчины. Этот безобидный старик долго стоял перед холодным весенним озером, прежде чем со вздохом повернулся. Увидев бессознательную фигуру Пен-Пена, обернутую в нелепое количество одежды и покрытую кровью темного нефритового снежного короля дракона, Янчжань мгновение поколебался, затем поднял его и исчез. Бэйфэн дрожал от волнения, энергично вращая катушку удочки. На леске белой нефритовой удочки висел гигантский зверь, Удочка из-за такого веса критически согнулась. Бэйфэн нервно сглотнул, он боялся, вдруг удилище треснет. Очень медленно из древнего колодца начал появляться кончик длинного хвоста. Следом из колодца стали вырываться клубы густого пурпурного газа, что придавало картине крайне мистический вид. В колодце появился странный вид раваны длиной больше 2 метров. Бэйфэн не осмелился вытащить его из шлюза, опасаясь, что зверь, вернувшись к своим реальным размерам, может наделать делов. Хаэм, что происходит? Почему эта странная голова рыбы помята до такой степени? Бэйфэн внимательно осмотрел странную рыбу. Существо выглядело очень красивым. Черные чешуйки на его теле были похожи на темный нефрит высокого качества. Бэйфэн подумал, что если бы его прочное тело было более миниатюрным, это была бы самая изящная рыба в мире, достаточно удивительная, чтобы поразить и взволновать всех любителей рыб в мире. Поле зрения Бэйфэна ограничивалось только 5 метрами вокруг крючка. Таким образом, как только темный нефритовый снежный король-дракон проглотил крючок, он уже не мог узнать о событиях, которые произошли после этого. Однако он хорошо помнил, что никакой раны там первоначально не было. Он сделал грубую оценку раны, основываясь на натуральной величине странной рыбы, и пришел к выводу, что сила, которая ее нанесла, была чрезвычайно огромной. Независимо от того, кто это сделал, я вам благодарен. Вы сберегли мне массу усилий. Бэйфэн был переполнен внезапным чувством благодарности. Он измучился, думая о способах, как справиться с этим зверем. Но теперь этот неприятный вопрос был решен за него. Тем не менее, Бэйфэн не смел недооценивать жизнеспособность этих демонических зверей. Он все еще помнил битву с измененной гигантской саламандрой. А что, если это существо еще не было окончательно мертвым, и он узнает об этом только после снятия крючка? Во всяком случае, эта рыба была слишком большой. У него не было подходящего места для хранения, поэтому лучше бы оставить рыбу в колодце и тем самым избавиться от некоторых проблем. Поскольку это рыба, она не должна быть в состоянии долго жить вне воды, верно? Я оставлю его здесь на пару дней. Даже если она не мертва, к тому времени она будет мертва. Это было самое главное. Он ничем не хотел рисковать после инцидента с гигантской саламандрой и маленькой лисицей. Но почему система еще ничего не сказала? Может быть, система не сообщает информацию о рыбе из-за того, что она не извлечена из колодца полностью. Независимо от того, как он обдумывал этот вопрос, на это должен быть единственный логический ответ. Ведь раньше голос системы звучал, даже если улов все еще находился в колодце. Бэйфэн не мог найти ответ, поэтому он перестал об этом думать. Взяв 2 части каменных пластин с земли, он закрыл устье колодца и оставил белую нефритовую удочку торчать рядом с колодцем. К счастью, вес темного нефритового снежного короля дракона был почти полностью аннулирован, пока тот находился в колодце. Иначе как бы еще его удержать? Остальная часть ночи прошла мирно, и солнце снова поднялось над старым особняком. Бэйфэн, который привык плотно завтракать каждое утро, был уже на ногах. Он налил воду в лечебный котел и добавил под ним дров. Вокруг лекарственного котла вскоре появились странные прозрачные силуэты. Плохо, что Бэйфэн ничего не знал о способах приготовления таблеток и мог использовать только этот примитивный метод для выявления сильной лекарственной сущности котла. Это была действительно пустая трата небесного предмета. Глава 118. Бэйфэн сидел во дворе, потихоньку добавляя дрова в огонь под котлом. Было тихое утро, и во всем дворе можно было услышать только потрескивание горящих дров. Спустя полчаса проснулся Байсян и направился на кухню. Он мягко толкнул дверь и увидел Бэйфэна, который варил мясо гигантской саламандры в большом котле. «О, босс, ты еще не ушел?» Байсян немного удивился, но все-таки спросил. Байсян уже привык, что Бэйфэн уходит рано утром, а возвращается к 7 или 8 часам. Бэйфэн осторожно подбросил кусок дерева в огонь и, не поворачивая головы, произнес: «Разве ты сегодня не уходишь отсюда? Хочу напоследок угостить тебя такими ингредиентами, которых ты еще долго не сможешь попробовать». Байсян молчал, он был тронут до глубины души. Кроме Бэйфэна, долгое время никто не был так дорог для него, не считая родителей. Все осложнялось тем, что те попали в аварию, когда он был еще мал, и теперь их образы были расплывчатыми, он их не чувствовал. Байсян передвинул стол на двор, мясо гигантской саламандры почти сварилось. Довольно долго они молча ели, но так или иначе, все когда-нибудь заканчивается. «Босс, сейчас я ухожу отсюда, но после окончания обучения мастерству я обязательно вернусь». Байсян поставил чашку с палочками для еды и умолк. «Хорошо, дай мне номер своей банковской карты, я перечислю немного денег». Бэйфэн все еще пережевывал последний кусок мяса гигантской саламандры. Он сидел лицом к Байсяну, «Только не говори мне, что ты ее не возьмешь. Когда ты не дома, деньги, спокойствие мужчины». Байсян был готов сказать «нет», но не смог. Он продиктовал Бэйфэну номер текущей банковской карты. Бэйфэн достал свой телефон, ввел продиктованный номер и перевел на счет Байсяна 100 тысяч юаней. После этого он отложил телефон и помахал рукой: «Все, катись во свояси, а я тут буду объедаться и пить в свое удовольствие, не оглядываясь на нахлебников, которые так много едят. Теперь-то я точно смогу сохранить некоторые из своих ингредиентов». Байсян улыбнулся, зная, что Бэйфэн не всегда получает удовольствие от своих собственных шуток. Он вернулся обратно в комнату, чтобы переодеться в чистое, и ушел. Бэйфэн спокойно закончил еду и вдруг почувствовал, что присутствие близкого человека, затрагивающего его чувства, осталось только в невымытой чашке. В этот момент Бэйфэн чувствовал в ней присутствие Байсяна, который потом вернется. А пока ему надо вымыть миску и отойти позову души. Бэйфэн посмотрел на небо, и его губы сами собой скривились, произнося поговорку: «Жизнь человека, действительно одинокого, подобно снегу». Вздохнув, он отправился мыть посуду и сковородки. Мейб, маленькая лиса, внимательно наблюдала за Бэйфэном, занимающимся уборкой. Она проявила к этому большой интерес и хотела помочь, но была остановлена Бэйфэном. «Что за шутки, чтобы я потом перемывал за тобой?» Бэйфэн пробормотал, что лучше перемывать чистую посуду, чем сердиться на ребенка, и он, Бэйфэн, чувствует, что не может принять подобное предложение от маленькой лисицы. Возможно, это был просто психологический бауэр, но он не хотел использовать тарелки, которые были вымыты пушистыми лапами маленькой лисицы. Как только Бэйфэн закончил мыть посуду, раздался стук в дверь. Пришли рабочие, занимающиеся ремонтом дома. Бэйфэн уселся в шезлонг почитать книгу и подразнить маленькую лисицу разговорами о том, что ей надо есть побольше, чтобы хватило сил съесть трех пришедших парней. Из-за присутствия рабочих Бэйфэн не мог практиковать малую технику дыхания света. Кроме того, в особняке было скрыто слишком много тайн, поэтому Бэйфэн просто следил за рабочими. Ему ничего не оставалось, кроме как размышлять. Из-за того, что многие люди искаженно воспринимают устремления духа, многие не постигают приемов совершенствования. К этому следует добавить тайну сердца. Естественно, только сам человек – единственный обладатель собственного тела, и он самостоятельно делает выбор. Прошло два дня, комнаты были хорошо отремонтированы, но и только. Они были пустынны. В дом вошло одиночество, и оттого комнаты выглядели чужими. Под большим баньяновым деревом валялось несколько кусочков желтых листьев. Эти пышные деревья баньянов были обожжены последним взрывом вертолета, и половина их листьев засохла. Тут Бэйфэн очнулся от надоедливого звонка телефона. Он лениво потянулся и взял телефон. «Сяофэй, ты заказал мне изготовление браслета для руки, все сделано, у тебя есть время забрать его?» Бэйфэн вначале удивился, а затем понял, о чем говорил дядя Ся. Он сказал: «Конечно, я приду заберу». Если бы дядя Ся не позвонил, Бэйфэн действительно забыл бы о своем заказе. Несколько дней назад он дал Сячжиню какие-то корни, но занятый своими делами, почти забыл о них. Заперев двери и окна, накормив волкодавов и оставив их для охраны, Бэйфэн с лисицей на плече направился в деревню. Кроме всего прочего, нужно было купить рис, масло, соль и всякую всячину, необходимую для жизни. В магазине пара молодых людей общалась с пожилым человеком. Бэйфэн не стал выходить наружу и поискал место в магазине, чтобы сесть. «Босс, ваши изделия хороши, но, к сожалению, материалы, из которых они сделаны, слишком просты». Старику было около 60 лет, на его голове белые волосы заняли более половины, но вид головы все равно был очень хорош. Он насмотрелся и вздохнул. Сячжень печально улыбнулся. У него не было финансовых возможностей для приобретения дорогих материалов. Его известность была не того уровня, чтобы привлечь богатых покупателей качеством изделий. Хотя уровень его мастерства был весьма неплох, немногие люди проявляли бы интерес. «Но уровень вашего мастерства очень хорош, я не знаю резчика настолько же хорошего, как вы, босс?» Старик закончил говорить и посмотрел на Сяч Женя блестящими глазами. Сяч Жень ни на йоту не оробел. Он только глянул в сторону деревянного ящика на столе, на котором стояла фигурка сокола. Взгляд, брошенный на фигурку, помог Сяч Женю укрепить уверенность в себе. Бэй Фэн заинтересовался разговором, все равно ведь бездельничал. Маленькая лиса, сидящая на плече Бэй Фэна, тоже с любопытством смотрела двумя черными опалами своих глаз. Это была резная фигурка из дерева, воплотившая натуральную форму птицы. Крыло орлиного сокола вытянутое, длинное и гибкое, летящее и быстрое, острый клюв и пальцы лап, подтянутый живот, так выглядел этот сокол. Мастер умело использовал цвет самого дерева, белый, смешанный со следами серых полос текстуры. Клюв-крючок, который служит для раздирания жертвы. Для головы сокола была использована та часть дерева, где древесина была когда-то повреждена, и это придало соколу темные метки оперения. При взгляде на него чувствовалось агрессивное дыхание бога ястреба. Ну, этот кусок дерева, не драгоценный материал, но после такой резьбы его ценность выросла более чем в 1000 раз. Старик смотрел на статуэтку и хлопал в ладоши. Сун Вэнь не ожидал, что зайдя случайно в магазин, сможет встретить такой мастерский уровень изделий, особенно фигурки этого сокола. Так что Сун Вэнь тут же начал торговаться из-за понравившейся фигурки. «Я готов заплатить 30 тысяч долларов. Что вы на это скажете, босс? Можете ли вы продать этого ястреба? 30 тысяч долларов. Эти деньги, это несколько месяцев его труда, но этот сокол по своему смыслу не является предметом для продаж». Немного подумав, Сяч Жень покачал головой. Этот вырезанный сокол, его самая совершенная работа, остальные его работы, отнявшие часть его жизни, не могут достичь подобной высоты и стоят на вторых местах. Наблюдая за Сяч Женем и качая головой, Сун Вэнь примиряюще произнес: «До тех пор, пока я не найду подходящих людей, я могу предоставить материалы, но я не знаю, что вы можете для меня вырезать». «Нет проблем что-то вырезать, но подождите, пока я не увижу материал. Прежде чем я смогу решить, я должен увидеть предоставленный материал. Тогда я сообщу вам, что это. Если вы думаете, что то, что я сказал, разумно, последуйте моему совету». Это не было проблемой, и Сяч Жень очень легко согласился. Глава 119. Закончив разговор, Сун Вэнь с внуком уже собирался уйти, но внезапно остановился. Его глаза засияли, когда он глянул на полку, на которой лежал браслет с 5 бусинами. Этот браслет был выполнен из бусинок, имеющих форму небольших перепелиных яиц, отшлифованных, а затем отполированных воском. У браслета была кристально чистая поверхность с рисунком волнообразной чешуи дракона. Этот браслет был размещен на видном для выставок месте, но для Сун Вэня он стал заметен только сейчас. «Босс, ах, какой вы скрытный! У вас есть такая прекрасная старинная вещь, и вы ее утаили от меня!» Сун Вэнь больше никуда не уходил. Он встал рядом со своим внуком Сун Цин, который также вынужден был остановиться. Эти слова озадачили Сяч Женя. Удивленный, он тихо прошептал: «У меня могут быть хорошие вещи в магазине, но единственная поистине ценная вещь – вот тот сокол». Сяч Жень подошел к Сун Вэню и спросил: «Какая вещь так вас заинтересовала?» Сун Вэнь осторожно взял в руки браслет и застыл. Перебирая бусины пальцами, он прислушивался к своим ощущениям. Браслет был немного тяжелее, чем он ожидал, его бусины были гладкими и холодными. Сун Вэнь долго о чем-то размышлял, без слов, разумеется. Сяч Женя очень удивил этот момент. «Вы сказали, что этот браслет – старинная и прекрасная вещь. 100 тысяч. Как насчет продать мне его по такой цене?» Сун Вэнь Цзибао прямо назвал такую большую цену, что Сяч Жень и внук Сун Цин были потрясены. «Теперь мне понятно, откуда появилась эта отвратительная черта характера в нашей семье. Ну, вы только посмотрите на деда. В нем просто море гордости и надменности. В этом плане он даже меня превзошел». Сун Цин вздохнул. Сяч Жень тоже заметил изменение поведения и интерес Сун Вэня. В силу своего опыта он знал, что глаза пожилых людей воспринимают окружающее несколько сложно. Может быть, его глаз ненормальный и он не видит, на самом ли деле, этот браслет такой особенный. «Увы, этот браслет не принадлежит ни мне, вы должны спросить у него, уважаемый». Сяч Жень покачал головой, указывая в сторону кресла и сидящего в нем Бэй Фэна. Бэй Фэн удивился, как он может быть связан с их делами. Тут Сяч Жень взял браслет и передал его Бэй Фэну. «Сяо Фэн, твой браслет готов. Я сам не ожидал, что бусины получатся такими красивыми. В темном углу выставочной полки браслет был мало заметен. На солнце же браслет был окутан белесоватым мерцанием, а весь внешний вид его был очень необычен. Бэй Фэн внимательно осмотрел браслет. Он осторожно поиграл бусинами, которые были холодными, как лед. Они совершенно не ощущались, будто не из дерева сделаны, а скорее как из нефрита. «Молодой человек, вы слышали мое недавнее предложение, 100 тысяч юаней, вы продадите его мне, как думаете?» — сказал Сун Вэнь осторожно, сузив глаза. «Старик, этот браслет мне тоже очень нравится, поэтому я не могу его продать», — Бэй Фэн подумал, прежде чем отказаться. Даже несмотря на эти непредвиденные обстоятельства, сказавшиеся на его достатке, продавать браслет он не хотел. Сун Вэнь был знаток и видел людей насквозь и, естественно, видел, что молодой парень действительно не хочет продавать браслет. И дело было не в том, что он собирался поднять цену. «Молодой человек, позвольте вас спросить, что это за дерево?» Сун Вэнь улыбнулся и покачал головой. «А вы что, разве не знаете?» Бэй Фэна удивил этот момент. Ему показалось, что старик хорошо разбирается в материалах и, изучив его на бусинке, обязательно получит ответ, что это за материал. «Я действительно не знаю, лишь почувствовал, что эти жемчужины из дерева, которого я никогда раньше не видел. Возможно, это какой-то материал, который никогда раньше не появлялся на рынке. Я знаю, что его структура и плотность очень высокие, намного плотнее, чем у змеевидной древесины». Сун Вэнь несколько раз подергал губами. «Этот маленький ублюдок, откуда, черт возьми, мне это знать? Если бы я знал, что это за дерево, я бы уже получил его в свои руки». Сячжэнь Жень тоже немного колебался, прежде чем начать говорить. «Это правда. Процесс с разрезания цельного куска древесины для бусин был действительно очень сложный, как и дальнейшая их обработка. Очень хлопотно, но не могу сказать, что это сложнее, чем обработка серпентина. Это маловероятно, не так ли? Серпентин известен самой большой плотностью среди древесных пород. Если этот новый материал окажется более тверже змеевидной древесины, то трудно представить, какое это будет открытие». Бэй Фэн не понимал, о чем эти два человека говорят, что змеевидный лес, что этот вид, для него были одинаковы. «Я нашел этот материал у скалы на горе Цинлинг, но не смогу достать больше. Вряд ли получится добыть еще, ведь остальные корни скрыты внутри огромной горы». Сун Вэня окутала тишина, он молчал, потом внезапно открыл глаза и решительно спросил: «Молодой человек, вы можете показать место, где находится этот лес? Я дам 5000 юаней за это». Бэй Фэн посмотрел на пылкий блеск в глазах старика и не мог не спросить: «Ты ведь не думаешь о том, чтобы перекопать гору?» «Нет, это слишком», — усмехнулся Сун Вэнь. «Честно говоря, на самом деле это было не так. Конечно, в глубине души у него было желание реализовать эту мысль. Но, рассмотрев огромную стоимость такого проекта, он все же решил отказаться от этого». Сун Вэнь был влюблен в древесину и коллекционировал ее сорта. В его личной семейной коллекции были всевозможные странные, по его мнению, древесные материалы или любая древесина, которая была ценной и редкой. Все это было собрано по всему миру. Он мог легко открыть музей, чтобы продемонстрировать их, если бы ему вдруг захотелось. Теперь, когда он нашел новый особенный материал, Сун Вэнь условно шило в задницу попало. Бэй Фэн подумал мгновение и быстро согласился: «Давайте так, я буду возвращаться тем же путем и пройду мимо того места. Вы можете пойти со мной». Через полчаса их группа уже была в том месте, где Бэй Фэн нашел свой корень. Он подошел и указал на подножие огромного утеса: «Вот, где я нашел корень, но это немного странно. Я отрезал корни и не оставил следов». Бэй Фэн осмотрел отверстие в стене скалы, которое было диаметром с кулак младенца и казалось довольно глубоким. В этом месте витало ощущение тайны. Бэй Фэн выполнил свое обещание и привел Сун Вэня и Сун Цин к месту обнаружения корня. Дальнейшие попытки найти корень его не трогали. У скалы остались только дед и внук. У обоих в глазах читался вопрос: «Этот парень, ну не мог же он обмануть нас?» Вернувшись домой, Бэй Фэн быстро сложил рис и все остальные покупки. Он решил, что пришло время посетить древний колодец и проверить странную выловленную рыбу. Эта рыба сидела здесь уже 2 дня, так что теперь она точно должна быть мертва. «Да», — Бэй Фэн бормотал, открывая колодец и потянул удочку. В колодце только 2-метровая, странная рыба, к ужасу Бэй Фэна, быстро увеличивалась, как только выходила из горловины. К счастью, Бэйфэн уже был готов заранее и поспешил отбежать подальше в сторону. 10 метров, 20 метров, 30 метров. Только после увеличения до 30 метров странная рыба, наконец, перестала расти. Дзинь. 5 класс демонический зверь, темный нефритовый король-дракон, существо, рожденное от эволюции родословной ледяного дракона в теле холодного снежного ледяного Араванас. В его крови и плоти содержится родословная дракона льда. Количество энергии в крови и плоти этого существа чрезвычайно велико. Этот зверь часто называют живой горой духовных камней Линши. Накопленный опыт. 32.000. Необходимый опыт для перехода на 3 уровень рыбака. 38.000. Дзинь. 1 класс демонический зверь, холодный снежный ледяной Араванас. Как потомки короля темного нефрита снежного короля, этот вид превосходен по сравнению с другими в своем роде. Накопленный опыт. 300. Дзинь. Пойман демонический зверь, холодный снежный ледяной Араванас. Прежде чем Бэйфэн смог отреагировать, раздалась серия предупреждений, и когда все закончилось, он остался стоять в изумлении. Это роскошный семейный ужин, купите 1 порцию, остальные 100 бесплатно. К тому времени, когда сообщения системы остановились, до продвижения на уровень 3 рыбак ему не хватало чуть более 10.000. Взглянув на огромную тушу рыбы, лежащую во дворе, Бэйфэн почувствовал сильную головную боль. Такое огромное тело определенно не поместилось бы в подвале. Что ему делать с этой горой мяса? А ведь похоже, я все-таки сильно недооценил силы белой нефритовой удочки. Фиолетовая удочка из бамбука могла уменьшить вес объекта в 10 раз. Но эта белая нефритовая удочка должна иметь возможность уменьшить вес объекта не меньше, чем в 100 раз. Иначе я бы не смог поднять такую огромную рыбу. Бэйфэн сделал приблизительную оценку общей силы, основанной на размере тела темного нефритового короля дракона. Его естественная сила в сочетании с его весом должна превышать несколько сотен тысяч джин. Глава 120. Затем его взгляд перенесся на стены отстроенных комнат, в которые упирался его улов. Из-за давления на них плоти короля дракона, стены снова рухнули. Бэйфэн чуть не закричал от досады. Только что выстроенный, красивый и удобный дом надо было делать заново. К тому же, на этот раз разрушение было более полным. Массивное тело короля дракона своим солидным весом придавило нижнюю часть дома. Бэйфэн первый раз почувствовал сожаление о том, что остался один, ведь он отослал с поручением мистиков из дома. С их помощью дело можно было решить проще. По крайней мере, мясо перетаскивал бы он не сам. Оставалось еще одно намеченное дело. Бэйфэн ничего не мог поделать, но ему нужно было пойти в деревню, так как он договорился о покупке в магазине большого винного чана. Чан был феноменально большим, около 20 кубических метров объема. Владелец магазина смотрел на Бэйфэна, как на исключительно странного чудака. До сих пор еще не бывало такого, чтобы кто-то пришел в винный магазин, чтобы купить не алкоголь, а глиняный чан. Ну, это его дело. Я за один 20-метровый чан, врученный в собственные руки покупателю, даже без доставки, заработал 4000 юаней, не менее прибыльно, чем торговать алкоголем. Лавочник почти смеялся от удачной сделки. Оптовая цена вина из этого чана – 700 юаней за 1 м, а общая цена – около 14.000 юаней. Проданный Бэйфэну чан стоил 900 юаней за 1 м. Вес каждой из этих больших бутылок составляет примерно 1 дзинь, вес потрясающий. Бэйфэн договорился с хозяином лавки, что тот доставит этот чан с вином на окраину деревни к обочине. Там он, подхватив чан одной рукой, большими шагами быстро направился к дому. Щедрый он, этот Бэйфэн. На доставку этого чана ушло больше часа. Основная трудность заключалась в том, что тот не был приспособлен для переноски, его трудно было держать в руках. Все, что можно сказать об этом походе, это путь вперед и назад и пустая трата времени. Пока он занимался чаном, наступило 4 часа дня. В это время солнце уже нещадно палит и выглядит весьма зловеще, а в воздухе толчками поднимаются короткие всплески ряби. А сам Бэйфэн к этому времени совсем не устал, хотя он уже проработал несколько часов в таком неподвижно застывшем воздухе. Он даже не вспотел. Широко раскинувшееся тело темного снежного дракона подавляло своей грандиозностью и угрожающим видом. Обычные люди опасались бы приблизиться к нему. Рядом с ним чувствовали себя свободно только 2 маленьких волкодава. Но было бы удивительно, если бы они съели снежного дракона или утащили его. Чтобы пробить чешую короля дракона и разделать его тушу, Бэйфэн намеревался снова использовать копье экстремального арктического мороза. Кланг. Бэйфэн не боялся, что при ударе копье сломается, но все-таки был немного оглушен раздавшимся оглушительным звоном. Звук был подобен удару молота в золотой гонг. «Какая крепкая чешуя!» – подумал Бэйфэн. «Ничего себе!» Бэйфэн тщательно осмотрел чешую снежного короля дракона, на которой появилась вмятина, приблизительно на сантиметр вглубь. Бэйфэн не знал, что этот темный нефритовый снежный король-дракон жил в глубинах подземного озера, опустошенного холодом. В его месте обитания было чрезвычайно мощное давление воды, и если бы его тело было недостаточно сильным, его бы просто раздавило. Бэйфэн был достаточно умный, потому решил больше не пытаться пробить бок или другую часть туловища короля-дракона, а для начальной области разделки выбрать более нежное место. Поэтому он подошел к голове снежного короля дракона. Его тело покрыто крепким слоем чешуи, которую я пробовал пробить. Хотя я и не бил в полную силу, результат ничтожный. Но даже если я ударю с полной силой, боюсь, что удар не сможет пробить чешую. Да, у снежных рованов с их длинными телами самое удобное место для начала разделки – это голова. Бэйфэн посмотрел на голову темного короля дракона. Треть головы была повреждена и вогнута внутрь. Бэйфэн еще раз осмотрел выемку и, слегка запинаясь, пробормотал: «Вот я действительно не знаю, какой силой удар может привести к такому сильному повреждению. Чешуя и сам череп на голове были сломаны и проломлены, как от удара метеорита. Некоторые чешуйки упали на землю, а некоторые из них глубоко вошли в плоть и кровь темного короля дракона». Бэйфэн сначала воткнул острие своего ледяного копья вдоль сломанных чешуек головы, а затем мягко провернул его. Кусок мяса и крови были отделены от существа. К счастью, у этого черного нефритового дракона царское мясо, и оно не настолько твердое, как его жульнически пробитые доспехи. Бэйфэн еще раз осмотрел отрезанную плоть и одобрительно кивнул головой. Плоть и кровь не имели ни в малейшей степени отталкивающего запаха. Они не имели вообще никакого запаха. Скорее, чувствовался слабый очаровательный аромат, приятный и желанный. Отложив отрезанный кусок в сторону, Бэйфэн занялся делом. Вдоль вырезанного отверстия Бэйфэн снял кусок чешуи и положил в сторону. Большой поток светло-голубой крови потек вниз. Бэйфэн дочисто вымыл сторону среза, пустил в дело глиняный бак для сбора вытекающей голубой крови и аккуратно ее собрал. Эта голубая кровь была очень низкой температуры, по крайней мере, далеко в минусе. Потребовался час работы, пока Бэйфэн снял чешую с поверхности живота короля дракона и очистил ее. Яростно борясь экстремальным морозом с чрезвычайно крепкой чешуей в области живота короля дракона, ему удалось нанести рану более 1 метра в ширину и на глубину 0,5 метра. Собирая кувшином вытекающую светло-голубую кровь и затем переливая ее в бак, Бэйфэн, наконец, наполнил емкость кровью доверху. Бак был закрыт и отставлен в сторону. Подождав, пока кровь из раны не перестала течь, Бэйфэн снова вооружился экстремальным морозом, чтобы расширить разрез. Процесс продолжался, и в итоге были собраны 4 бочки крови. Живот ледяного короля был полностью вскрыт. Разумеется, какая-то часть крови пропала впустую и расплескалась по земле. Видя это, Бэйфэн не переставал огорчаться. Его заинтересовали несколько белых предметов вытянутой формы, которые находились в полости живота ледяного короля. Тщательно присмотревшись, Бэйфэн впервые заметил, что круглая белая пленка – это обернутая льдом и снегом рована. Эти ледяные зимние рыбы просто еще не родились, но тело их не погибло, оно продолжало находиться в условиях, которые были при их обычном росте у холодного источника. Их длина составляла около 80 сантиметров. Чем ближе к центру, тем большим был размер ледяной рваны. В самом центре живота холодная рыба снежного дракона была не менее 4 метров. Эти ледяные рыбки-драконы не умерли. Бэйфэн прошелся взглядом вдоль разреза и продолжил его расширять, наблюдая за плотной мембраной, предохраняющей неродившихся ледяных рыб в мембране эмбриона. У него в голове зародилась мысль о попытке использования рыб холодного ледяного дракона в эмбриональных мембранах. В одном месте был сильно разорванный слой плотной мембраны, и несколько зародышей рыб льда и снега рвано соскользнули вниз. Они там так и лежали неподвижно, по-видимому, давно мертвые. Некоторая часть Бэйфэна не сдавалась, и вот, наконец, удача. Хотя одна из эмбриональных мембран была разорвана, но внутренняя холодная рыба снежный дракон выжила. Их 10. В этот момент Бэйфэн был похож на игрока в золотых яйцах, который ожидает, что из разбитого золотого яйца он получит огромный выигрыш. Хлоп, бац, фетальная мембрана была разорвана. Рыба льда и снега, длиной в 1 метр, выпала на землю и забила хвостом. Бэйфэн был оглушен на мгновение, а после несказанно обрадовался. Он поспешил поймать рыбу льда и снега, аккуратно уложил ее и побежал в дом. Вытащив из кладовки толстую пластиковую пленку, подошел с ней к небольшой лужайке в нескольких сотнях метров от ручья. При помощи экстремального холода он выкопал траншею в 0,5 метра глубиной и на 10 метров в длину. Пластиковая пленка была вымощена в яме. Затем он вырыл канал, соединивший яму с потоком ручья. Бегущая вода потекла в яму. Бэйфэн немного понаблюдал, как уровень воды медленно увеличивается, а затем перенес ледяную снежную рыбу и выпустил в канаву. Затем, не останавливаясь, он прорвал все остальные части плодных оболочек. Теперь у него было 3 живых рыбы снега и льда Аравана, включая 4-метровую рыбу холодного снежного дракона, который был единственным из 3 разных видов снежных драконьих рыб. К счастью, хотя тело рыбы драконов весьма длинное, но оно не очень широкое и не очень высокое, 0,5 метра воды только покрыло им спину. 4 араваны льда и снега были немного вялыми, это у них своего рода недомогание. Они долгое время неподвижно висели в воде, прежде чем один раз двинуться. Бэйфэн долго стоял, закусив губу и глядя на 4 рыб льда и снега. Затем он метнулся во двор и вернулся, неся ведро с голубой кровью черного нефритового дракона. «Пожалуйста, не подведи меня, пожалуйста, не умрите, или я потеряю свою большую надежду. Я все еще надеюсь, что зимняя рыба может съесть это». Да, Бэйфэн уже готов разводить породу этой холодной рыбы дракона. Бэйфэн уменьшил приток свежей воды до небольшого потока воды и с некоторым огорчением вылил в него банку светло-голубой крови. Глава 121. Эти ледяные эрваны похожи на недоношенного ребенка, они выглядят такими больными и несчастными. Не особо задумываясь, Бэйфэн принес ведро крови и вылил всю ее в яму. Вода в яме изменила цвет на светло-голубой, а температура воды мгновенно упала. Охлажденные струи воды, которые были более интенсивного цвета, рассеивались и блекли. 4 эрваны, как птенцы, открыв свои большие рты, глотали и глотали воду, смешанную с кровью нефритового снежного дракона. Поглотив всю воду с кровью, они продолжили глотать еще и воду из канала. Прошло 0,5 часа, и состояние этих рыб льда и снега эрвана заметно улучшилось, и Бэйфэн немного успокоился. Из 20 чанов, заполненных кровью, 8 были вылиты Бэйфэном, чтобы поддержать состояние рыб льда и снега Эрванас. Уже наступил вечер, было около 8 часов, а Бэйфэн все еще был занят разделкой темного нефритового дракона и сбором крови. Наконец, он закончил. Мясо, нарезанное большими кусками, и чаны с кровью заполнили все свободное место в подвале. Что касается хранившегося в подвале мяса гигантской саламандры, разумно было освободить место от этого мяса. Хотя гигантскую саламандру ели все и очень долго, но ее запасов осталось больше 0,5. В прошлом я беспокоился о том, что продуктов может быть недостаточно, а теперь оказалось, что их слишком много. Кажется, мне стоит поделиться с людьми своими запасами. Бэйфэн молчал и тихо размышлял. Теперь, с появлением в закромах продуктов из нефритового короля драконов, готовка из мяса гигантской саламандры становилась нецелесообразной. 5 метров в ширину, 10 метров в длину и в высоту 3 метра. Подвал заполнен плотью и чанами с кровью под завязку, но оставалась еще и голова рыбы, которую совершенно некуда было деть. А еще есть 1 дюжина рыб льда и снега Аравана с 1 уровня и 2 второго. Их тоже нужно использовать. Наблюдая картину заполненного подвала, Бэйфэн мысленно пошутил: вот тот случай, когда заиметь волшебное кольцо выхода в 4-е измерение – самый лучший выход. П.П. Думаю, все поняли. Голову можно использовать в приготовлении блюд позже, залив водой и заморозив с помощью навыка. Но эти рыбные кости, они были толщиной с бедро взрослого человека. Самые толстые и массивные – это кости позвоночника. Толщина одной такой кости достигала около 1 метра в диаметре. Кости позвоночника были крепко соединены между собой и были абсолютно твердыми. Отделить их друг от друга было гораздо труднее, чем пробивать чешую. Кроме того, он собрал с 10 отдельных костей и чрезвычайно жесткие сухожилия, те, что идут от затылочной части головы. Особый интерес представляли маленькие розовые ребрышки, которые были толщиной с палочки для еды. Даже экстремальный арктический мороз при разделке туши не нанес им вреда. Внутренние органы Бэйфэном собрал в отдельную емкость. Он не собирался употреблять в пищу эти продукты, но выбрасывать их было неразумно. Эти внутренние органы содержат большое количество энергии, они могут служить многогранным гармоничным продуктом питания при восстановлении истощения или как концентрат полноценного питания. Продукты внутренних органов после их распада отлично пойдут в качестве удобрений. Бэйфэн полностью использовал тело темного нефритового снежного короля дракона. Он экономно сберег каждый его элемент. Страх перед отталкивающим запахом внутренних органов, а также, что они будут иметь привкус гнили, заставил Бэйфэна вынести их за пределы особняка в отдельный дом, расположенный на расстоянии почти 100 метров. «Сегодня у меня был напряженный день. Почему бы не попробовать мясо темного нефритового снежного короля дракона перед сном?» Подумав об этом блюде, он чуть не захлебнулся слюной. Бэйфэн торопливо вытащил лечебный котел, добавил воду, а затем 2 фунта или около того вымытого мяса короля дракона. Он накрыл котел крышкой, чтобы дым и пепел не попали в котел, и притащил на кухню много дров. Он быстро разжег огонь. Большая часть поверхности котла ожила иллюзиями. Некоторые из прозрачных силуэтов появились намного выше рельефов на стенке котла. Всплески жарких волн покатились по кухне. Если бы не было стен, игру яркого пламени можно было бы увидеть издалека. Бэйфэн не посмел добавить больше дров в огонь под котлом. Он опасался разводить сильный огонь, чтобы не поджечь дом. Чем больше был огонь, тем удивительнее было чудо, тем мистичнее казался котел. Оживший рельеф котла действительно стал похож на танцующих в пламени огня эльфов, которые отделились от поверхности котла как минимум на дюйм. Своим танцем они окружили большой котел. Час спустя огонь ослабел и котел мягко задрожал. Бум! Появились голубое и ледяное синее, цвета морозного неба, свечения, устремившиеся вверх. 2 луча света выросли до высоты в 10 футов. Синяя ледяная световая колонна была толщиной в полный кулак взрослого человека, но и голубой луч был не меньше. Ароматный букет запахов мгновенно растекся в радиусе 300 метров. Человек, услышавший этот запах, счел бы его запахом легендарного творящего жизнь женьшеня. В животе у Бэйфэна раздалось совсем неприличное кудахтанье. Бэйфэн погладил свое пузо. Казалось, этот аромат ощущало все его тело, и теперь каждая клетка готова была визжать, чтобы сообщить ему, что она хочет кушать. Неужели существует прямая связь между появившимся светом и исходным материалом? Кроме того, и огонь должен играть хотя бы вспомогательную роль. Будет ли котел более загадочным, если сделать огонь сильнее? Бэйфэн продолжал обдумывать увиденное. На этот раз пламя было сильнее, чем когда-либо. Большая поверхность с фигурками птиц и насекомых была более подвижной, и фигуры выглядели почти живыми. Алхимия огня не может не использоваться там, где огонь. Хорошее пламя в процессе, описанном в алхимии, незаменимо, и только таким образом можно полностью преобразовывать объекты в энергетической медицине. И хотя я не алхимик, но имею ту же цель. Бэйфэн решил обязательно попробовать провести эксперимент с огнем в следующий раз. Направив ледяную ци в свои руки, Бэйфэн свободно убрал несгоревшие дрова в сторону, оголив почерневшую землю, покрытую сеткой трещин. Он полил нагретую землю водой, раздалось шипение остывающей земли. Этот котел сделан из странного вещества. Под котлом горел такой большой огонь, но его поверхность едва теплая, в отличие от его внутренней части. Вода в нем кипела. Каким образом вся энергия жара поглощается содержимым большого котла? Бэйфэн держал котел в руках. Трудно найти достаточно места, чтобы отставить его в сторону. Несгоревшие дрова были похожи на древесный уголь, выбрасывая из себя всплески жара. Бэйфэн вылил на дрова ведро воды. Кухню тут же заволокло паром. Он использовал еще 3 ведра воды, и только тогда пламя полностью погасло. В котел пошло воды не намного меньше. Очень быстро кипящая в большом дине вода стала молочно-белой. В котле теперь было шикарное мясо короля дракона с подливой, сверху плавало мясо дракона, а внизу был бульон. Глядя на цвет мяса, по-прежнему все такой же розовый, Бэйфэн сомневался, готовы они или нет. Набрав из дина молочно-белый суп в миску, Бэйфэн подул на варево, а затем осторожно отпил глоток. Ух! Беззвучный рев зазвучал в голове Бэйфэна, оглушительный, как летний гром. Суп еще только катился по пищеводу, но во рту явственно возник удивительный холод, словно сама его душа замерзла. Круто! Бэйфэн выдыхал холодный воздух. Поражало то, что он выдохнул холодный воздух, хотя внешний вид проглатываемого блюда вызывал чувство теплоты. Подобно тому, как солнце прогревает поверхность мерзлой почвы, холодное чувство медленно растворялось, оставляя ощущение, словно тело внутри плавится. Огромное количество энергии взорвалось в животе, а все тело стало подрагивать, как от удара электрическим шокером. Бесчисленное количество клеток организма пребывали в восхищении. Жадный кит поглотил энергию. Это был момент наслаждения блюдом. Он всецело погрузился в него, чтобы не торопясь прочувствовать это потрясающее переживание. А ведь Бэйфэн еще даже не пробовал то ли готовое, то ли не готовое мясо. И вот, палочки для еды зажали кусочек мяса и отправили его в рот. Похоже, все-таки недоварено. Бэйфэн сделал укус. Приготовленной была только наружная треть кусочка, а внутренняя часть была еще сырой. Хотя цвет мяса был одинаков, как внутри, так и снаружи, Бэйфэн съел все. Даже если кусочек не сварился, он не имел сырого запаха. Запах у него был очень вкусный. Бэйфэн беспомощно улыбнулся, был такой большой огонь, но его жара не хватило, чтобы приготовить мясо. Вот так, весь день, псу под хвост. Ну, вообще-то он понимал, что, хотя огонь выглядел великолепно, но температура была низкая. Надо в следующий раз подумать об этом. А на данный момент, ну, естественно, сделать подходящий соус и просто ешь сашими. Глава 122. В этих запасах мяса жира намного меньше, чем в мясе гигантской саламандры. Бэйфэн был этому только рад, так как давно уже хотел улучшить разнообразие своих блюд. Ради этого в свой последний визит в деревню он приобрел различные сорта перца, в том числе подходящие для высадки в огороде. Он аккуратно разрезал мясо ножом и выложил его на блюдо. Затем осторожно взял палочками один кусочек и, обмакнув соус, отправил его в рот. Умэм. Мясо мягкое, сочное и легко жуется. Жестких остатков в нем совсем нет. Бэйфэн еще раз осмотрел кусочек мяса. Он был достаточно мягок для укуса и выделял при этом много собственного сока. Мясо было упругим, но не настолько, чтобы жевать его полдня. Действительно весьма хорошая текстура. Он проглотил еще несколько кусочков мяса темного нефритового дракона. Во рту оставалось сладковатое, смешанное с неизвестным ароматом, устойчивое послевкусие. Вместе с тем по пищеводу прокатилась волна ощутимого холода. А затем холод усилился и уже целая волна мороза прокатилась по всему телу, поглощая на своем пути все запасы энергии. Когда Бэйфэн сосредоточился на поглощении волны холода, канал «Шелковая нить» критично сузился. Остановив и погасив волну холода, Бэйфэн внезапно почувствовал, что не может двигаться. Ему показалось, что дух холода заморозил его всего целиком. Бэйфэн запаниковал. Человеческое тело сложное и загадочное, а мозг человека является самой таинственной частью в теле человека. Небольшой урон, нанесенный мозгу, может превратить человека в идиота. К счастью, состояние всеобщей замороженности длилось недолго. Бэйфэну показалось, что прошло несколько минут, но на самом деле, всего несколько мгновений. Он пошевелил пальцами и понял, что способность двигаться вернулась. Мясо этого темного короля дракона имеет свойство оказывать влияние на параметры моего духа. Бэйфэн сосредоточился на внутреннем зрении и занялся тщательным исследованием и изучением своего тела. Следует отметить, что почувствовать собственный дух в первый раз намного легче, чем потом в дальнейшем исследовать его. Бэйфэн только в первый раз смог настолько тщательно исследовать свою духовную среду обитания. С некоторыми оговорками он признал, что духовный план вырос. Пусть это был еще весьма незначительный рост и мизерное увеличение, но оно было. Конечно, более глубинные секреты тела не могут использоваться в попытке тотального контроля своего тела, да и само каждодневное использование власти духа может привести к неправильным результатам. Только объединение духовной и физической практики дает полный результат овладения телом. Примером этому может служить ладонь, союз всех наших пальцев, работающий как единый механизм. Исследования Бэйфэна показали, что его тело и сознание не получили повреждений от ударного притока ментальной энергии, даже улучшились. Теперь они сами следили за своим состоянием бессознательного вмешательства со стороны Бэйфэна. Эти 2 фунта мяса рыбы снежного дракона заставили Бэйфэна почувствовать себя самым больным существом. Его живот сводило от схваткообразных болей, и снова он мог восстанавливаться, только используя запасы собственного тела. Плохо. Я съел слишком много. Бэйфэн начал усиленно обдумывать варианты, как его организму научиться усваивать мясо рыбы. Он по-прежнему считал, что оно является наилучшим источником постоянного притока энергии в тело. Оставалось только найти способ легкого, постепенного усваивания мяса. Когда он поднял обе руки вверх, возникло странное давление на верхнюю часть головы. Бэйфэну показалось, что его голова сдавливается со всех сторон. Одновременно с ощущением давления, Бэйфэн почувствовал пока еще медленный поток энергии крови, растекающийся по всему телу. Постоянный подпитывающий поток энергии от съеденного мяса нефритового дракона тек непрерывно. Постепенно ускоряясь, кровь Бэйфэна начала бурно струиться по всем сосудам. Начало этого процесса было весьма медленным, как у тележки, которую тянет черепаха. Но в желудке Бэйфэна мясо нефритового дракона продолжает перевариваться, из него большое количество энергии поступает в его кровь, и кровь струится все быстрее и быстрее. Бо-бо. Бэйфэн явственно услышал хлопки внутри себя. Звуки хлопков сопровождались вспышками в его глазах и ясными ощущениями раскрывающихся кровеносных сосудов. Большое количество сосудов раскрылось для усиленного прохождения энергии. Это было только начало. Странное давление с течением времени становилось все мощней. Давление было сосредоточено только на самом Бэйфэне, не затронув даже листика наросших возле его ног сорняках. Благодаря энергии плоти и крови нефритового дракона, Бэйфэн смог в течение целых 3 минут поддерживать подобный режим разгона. Но для такой бешеной работы всего организма требуется прорва энергии, кровь потребляла ее из тела немерено. Эффект от интенсивного очистительного процесса был очень заметен. По телу Бэйфэна рассеялись капли черного цвета, как разбрызганные чернила. По сравнению с предыдущим разом его тело уплотнилось еще больше. Всего за 3 минуты он вывел из своего организма, по крайней мере, 3 фунта легких примесей, загрязняющих его. Результат подобной процедуры затронул не только его внешнюю форму, он стал еще более стройным. Теперь он стал больше весить, как хлопок и железо одного и того же объема. У железного предмета того же объема вес определенно будет больше. Часть бурлящей энергии, которая использовалась в качестве движущей силы для того, чтобы кровь интенсивно текла по сосудам, стала исчезать. Еще одна часть, которая использовалась для укрепления стенок кровеносных сосудов при их расширении, к этому времени тоже усвоилась организмом. Последняя, меньшая, часть была разбросана по всей плоти и крови. Результат процедуры – новая стать Бэйфэна. Всего за 3 минуты был израсходован огромный объем энергии для преобразований в теле Бэйфэна. И такой расход был не напрасен. Бум! Внешнее энергетическое давление на Бэйфэна внезапно исчезло. Он потерял опору на невидимую силу, удерживающую его тело. Те 3 секунды, когда он был без внешней опоры и восстанавливал реориентацию в пространстве, оказали на него ожидаемое воздействие. Он брякнулся на землю. Ни хрена себе. Потеряв странное давление кандалов, кровь Бэйфэна опять резво рванула по телу. Это было похоже на лошадь, которая бежит от ужаса, только чтобы хоть куда-то убежать. В один момент были прочищены десятки тысяч кровеносных сосудов. Большое количество шлаков, накопленных в кровеносных сосудах, были вымыты кровью. Все это вылилось в темные сгустки, выделившиеся из пор Бэйфэна. Выглядел он при этом очень больным. Каждая клетка в теле была великолепна. Клетки источали слабое рассеянное свечение. Каждая обновленная клетка была мощнее обычных в десятки раз. После того, как кровь прошла через десятки тысяч кровеносных сосудов, находящихся в открытом состоянии, каждая ее клетка имела след сохраненной энергии. Эта энергия стала укреплять стенки кровеносных сосудов. Они насильственно были открыты в результате давления, и теперь медленно восстанавливались под воздействием этой энергии. Стенки кровеносных сосудов становятся толще и медленно начинают расширяться. Бэйфэн медленно поднялся с земли. Его чуть не стошнило от собственного запаха. Но в конце концов на запах можно было наплевать. Главное, его тело снова окрепло. Мало того, каждая его способность, вкус, обоняние, зрение и т.д., стали в десятки раз превосходить способности обычных людей. Если от обычных людей пахнет только неприятным запахом грязи, то Бэйфэн вонял, словно биохимическое оружие. Теперь Бэйфэн понял значение природного ограничения 5 чувств. Даже порыв ветра и его свист в ушах звучали громче, чем проезжающий поезд. Он срочно закрыл все свои 5 чувств и быстро начал набирать воду для мытья. Вымыв тело, он почувствовал себя бодрым. В целом, он чувствовал себя так, словно готов взлететь от любого маломальского легкого прыжка. Ку-ку. Желудок Бэйфэна подал голос. Он беспомощно застыл. Только что он употребил так много энергии, которая пошла на совершенствование его физических и других качеств. Почему же он уже голоден? Бэйфэн решился отрезать небольшой кусочек плоти с кровью нефритового дракона и попробовать съесть его сырым. Он решил есть понемногу, меньше половины предыдущей порции. Лучше практиковать щадящий режим культивирования светящегося тела, поедая мясо ограниченными порциями, принимая после тренировки легкий душ, чем изнурять себя быстрым прогрессом и откинуться от голодного истощения. Пожалуй, полкатти – лучшая порция мяса, при которой тело не будет испытывать боль от избытка энергии, а для еды этой порции будет достаточно. Подумав о подвале, заполненном мясом нефритового дракона, лицо Бэйфэна озарилось счастливой улыбкой. На этот раз я могу долго не беспокоиться о том, что не хватит еды. Сложив все, Бэйфэн вернулся в комнату посмотреть телевизор. Этот дом стоит достаточно отдаленно, и Бэйфэн в единственном числе представляет здесь всю семью. Ради таких потребителей бюро энергоснабжения не будет приходить с проверкой. Но ему не нравилось признавать власть семьи не над домом. Они вели себя, как посторонние люди, которые хотят вам угодить только тем, что свободно приходит поздороваться, считая, что этим все проблемы решены. Глава 123. Прошла ночь. Бэйфэн проснулся рано и, не отвлекаясь на другие дела, легкой походкой отправился на склон горы, пролетая с каждым шагом по несколько метров. Его ноги мягко отталкивались от земли и посылали тело вперед. После подъема на горный склон, Бэйфэн приступил к практике малой техники дыхания света. Он пришел к выводу, что фиолетовый свет утреннего солнца занимает теперь большую часть доли светового луча, почти более 2/3. Как в прошлом, фиолетовый свет начал накапливаться в костях Бэйфэна в скрытом виде. Было непонятно, какую все-таки роль играет этот свет в организме. Этот фиолетовый солнечный свет, конечно же, не бесполезен, но я не вижу изменений. Может быть, мне недостаточно только фиолетового света солнца? Бэйфэн рассуждал дальше. Не верю, что малая техника дыхания света после появления первого, отмеченного мной, фиолетового янь будет бесполезна. Единственное объяснение отсутствия видимых результатов заключается в том, что первый фиолетовый свет ян, без накопления до критического количества, не будет производить качественных изменений в теле. Во всем этом рассуждении был один изъян: неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы достичь хоть какого-то результата. Свет первого солнечного луча был получен, и Бэйфэн, не задерживаясь, отправился к подножию горы. Последнее время он сильно беспокоился, в доме так много секретов, и хотя никого и близко нет, но что, если кто-то вдруг придет? У Бэйфэна теперь есть дом с богатством, но богатый всегда боится, что кто-то узнает о нем.